самом деле. Хотя полученное звание и возвеличило его в собственных глазах, оно все же не сделало его высокомерным. Напротив, сэр Уильям был воплощением любезности и внимательности к каждому встречному, так как представление ко двору в Сент-Джеймсе сделало этого по природе безобидного и дружелюбного человека еще и обходительным. Леди Лукас была добродушной женщиной, в меру недалекой, чтобы стать подходящей соседкой для миссис Беннет. У нее было несколько детей. Старшая дочь, смышленая и начитанная девушка лет 27, была большой подругой Элизабет. Барышни Лукас и барышни Беннет неизбежно должны были встретиться, чтобы поговорить о бале. И на следующее утро первые оказались в Лонгборне, готовые слушать и рассказывать. «Для вас, Шарлотта, вечер начался неплохо», — обратилась миссис Беннет к мисс Лукас. «Ведь первый танец мистер Бингли танцевал с вами?» «Да, но он был больше доволен своей дамой во втором танце». «Вы говорите это, потому что он пригласил Джейн еще раз?» «Что ж, он и впрямь вел себя так, будто она ему приглянулась. Я даже кое-что слышала по этому поводу, не помню подробностей. Что-то в связи с мистером Робинсоном». «Быть может, вы имеете в виду его разговор с мистером Робинсоном, который я случайно подслушала? Разве я вам его не передавала?» «Когда мистер Робинсон спрашивал его, нравится ли ему наше общество, не находит ли он, что в зале собралось много хорошеньких женщин, и которая из них кажется ему самой красивой, он сразу же ответил на последний вопрос. О, разумеется, старшая мисс Беннет, тут даже не может быть двух мнений». «Честное слово, сказано довольно решительно. Можно подумать, что, ну, вы знаете, все может кончиться ничем». «Не правда ли я была более удачливой шпионкой, чем ты, Элиза?» — сказала Шарлотта. «Мистер Дарси говорит менее приятные вещи, чем его друг. Бедная Элиза, ты, оказывается, всего лишь как будто мила. Надеюсь, вы не станете вбивать Лизе в голову, что она должна быть задета его словами. Понравиться такому несносному человеку было бы просто несчастьем. Миссис Лонг сказала вчера, что он просидел около нее полчаса кряду и за все время даже не раскрыл рта». «Уверены ли вы в этом?» — спросила Джей. «Нет ли тут какого-то недоразумения? Я хорошо видела, как мистер Дарси с ней разговаривал. Пустяки». Она его под конец спросила, понравился ли ему Незерфилд. Вот ему и пришлось что-то ответить. По ее словам, Дарси сделал это весьма неохотно. «Мисс Бингли сказала мне, — заметила Джейн, — что он терпеть не может подолгу беседовать с посторонними, зато с близкими друзьями он держится необыкновенно приветливо. Вот уж не поверю здесь ни единому слову, дорогая. Если б он умел быть приветливым, он бы поговорил с миссис Лонг. В чем тут дело, мне совершенно ясно. Он лопается от гордости. А тут до него как-то дошло, что у миссис Лонг нет экипажа, и что на бал она прикатила в наемной карете. Меня мало трогает, что Дарси не беседовал с миссис Лонг, — сказала Шарлотта. Но мне жаль, что он отказался танцевать с Элизой. — На твоем месте, Лиззи, — сказала мать, — в следующий раз я бы сама отказалась принять его приглашение.